Глава 16. Жмурясь на солнце и моргая, я пыталась понять, где нахожусь. Издалека донесся смех бабушки и бас Реймонда, значит, я все еще в Техасе, и Беннет не воспользовался моим положением, чтобы затащить на борт самолета и избежать встречи с матерью. Голова раскалывалась. Я, пошатываясь, прошла на кухню, где застала семейный сбор. Да чего приятная картина. Дедушка внимательно слушает Реймонда, смеется и в то же время поучает. «Нет, надо было поступить так-то!» А бабушка хохочет над их выдумками. Так я и стояла, любуясь ими, пока у меня не закружилась голова, и я не врезалась в стену. «Черт, Офелия!» — выругался Рэй, подхватывая меня. «Зачем же ты встала?» «Что со мной опять произошло?» — медленно растягивая слова, спросила я. «Детка, ты побила рекорд. Целых 3 дня без происшествий!» — хихикнул дед. «Вы тут уже сговорились, да?» — с наигранной обидой осведомилась я. «Можно я заберу у вас Реймонда? Пойдем наверх». «Да, тебе лучше переодеться, прежде чем идти к моей маме», — Рэй улыбнулся. «И умыться. Она боится крови». Я не стала яростно хлопать в ладоши и скакать от радости, но моя широкая, довольная улыбка все объяснила Беннету. Закрывшись в ванной, я все же попрыгала, пока снова не закружилась голова, а затем рискнула взглянуть на себя. Не знаю, в каком фильме ужасов я это уже видела, но отражение мне однозначно не понравилось. Я провела около получаса, смывая запекшуюся кровь, замазывая косметикой швы. Слава богу, те, что накладывала Брианна, почти исчезли. «Офелия, все хорошо?» — спросил Рэй, постучав в дверь. «Сейчас выйду». Переодевшись в брючный костюм темно-синего цвета, я вышла из ванной. Реймонд снова распахнул рот от изумления. Офелия в Далласе и Офелия в Принстоне сильно друг от друга отличались. А может, родное ранчо просто вернуло мне способность чувствовать ярче, рисковать и мечтать? Здесь мир крутился не только вокруг моей вины и писательства. Положительных ответов от агентов так и не пришло, поэтому торопиться было некуда. У меня еще уйма времени, чтобы закончить второй детектив. Вернее, чтобы убедить саму себя в том, что мои книги чего-то стоят. «Так почему ты решил порадовать маму?» «Вспомнил, что должен тебе что-то там доказать, вот и подумал. Раз для тебя это важно настолько, что ты готова убиться об дверь, значит, стоит попробовать. Тем более мне действительно интересно, как у нее дела». Рэй говорил уверенно, но я заметила, что он будто убеждает самого себя, по привычке скрывая настоящие чувства. «Если ты скажешь, я скучаю по маме, я тебя не засмею. Это более чем нормально. Ты и должен скучать». Я легонько коснулась его мощных рук. «Признайся хотя бы самому себе. С каких это пор ты такая проницательная? А вообще, надо взять у мамы что-нибудь из старых вещей. Давай я принесу одежду отца». «Если... «То есть для тебя это не...» — сконфузился Беннет, перебирая пальцами в воздухе. «О, Дио мио, давай без этих жалостливых штучек. Я со спокойным сердцем могу взять вещи отца и не упаду от одного их вида в обморок», — резко отчеканила я и исчезла в комнате матери. Стиль у моего отца был так себе. Вероятно, его не было вовсе. Однако на фигуре Реймонда и с его сногсшибательной физиономией столетний спортивный костюм цвета лошадиного дерьма смотрелся как новое дизайнерское решение. Рядом шла я, в строгом костюме матери, и вместе мы словно сошли с обложки журнала «Супер Тин». Мы остановились у входной двери. «Стучи», — велела я Беннету. Тот нервно поправлял волосы. Тук, тук, тук. Послышались торопливые шаги и шарканье тапочек по полу. «Офелия!» — воскликнула мисс Беннет, чуть приоткрыв дверь. Выглядела она запыхавшейся. «Не ожидала тебя!» Наконец ее взгляд остановился на Реймонде. Мисс Беннет рассматривала его несколько секунд. Сын будто потерял дар речи вместе с матерью. Я переводила взгляд с Татьяны на Рэя. «Реймонд!» «Мама!» «Проходите скорее!» — мисс Беннет распахнула дверь, та ударилась о стену. Я втолкнула Реймонда и вошла следом. Он осматривался. Мать и сын никак не могли подобрать нужных слов или не знали, с чего лучше начать. Оба боялись спугнуть друг друга. Так как я в общении была не сильна, то помалкивала за компанию, но когда Реймонд прошелся по всему первому этажу, так и не проронив ни слова, не выдержала. «Мисс Беннет, может, я вам могу чем-нибудь помочь? Реймонд пока осмотрится», — предложила я, когда Татьяна поставила кружки. «Нет-нет, что ты, спасибо большое», — Татьяна улыбнулась. Может, ее сын и молчал, но ей было достаточно его присутствия. Она добавила уже тише. «Не знаю, как тебя благодарить, Офелия». «Бросьте, даже не думайте», — отмахнулась я. «Я займусь кофе, а вы поговорите». Татьяна кивнула, вытерла руки о джинсы и двинулась к сыну. «Как дела, сынок?» «Все в порядке, спасибо», — Рэй продолжал держать дистанцию. «Давно виделась с отцом?» «Да чтобы столько же его не видеть», — Татьяна хихикнула. «Может, представишь мне Офелию как следует? Я знаю, что вы учитесь вместе, только и всего?» Да». Реймонд закрылся еще сильнее. «Мама, это Офелия, моя...» Сев с ними за стол, я вручила каждому по кружке горячего кофе. В этот момент в дверь позвонили. «Кто бы это мог быть?» — задалась вопросом мисс Беннет и побежала открывать. «Гордон, привет, я думала, ты вернешься завтра». Дальше последовал звук быстрого поцелуя. То, что произошло с Реймондом за эти 15 секунд, не описать словами. Он с такой силой сжал кружку, что та взорвалась прямо у него в руке, порезав ладонь. Ароматный кофе окатил его светлые кроссовки. «Реймонд!» — я осторожно шагнула навстречу, огибая лужу. «Не трогай!» — процедил он. «Реймонд, это...» — Татьяна вернулась в компании гостя, мужчины. Он кого-то чертовски напоминал. Его серебристые холодные глаза дерзко оглядели Рэя. Светло-русые волосы с проседью были идеально зачесаны. Телосложением он походил на Аштона, да и внешне казался его повзрослевшей копией. Буквально за секунду мисс Беннет побледнела, заметив осколки и кровь, капающую с руки Реймонда. «Реймонд! Какого черта он делает в этом доме?» Реймонд дернулся так резко, что легкий летний столик перевернулся. Моя кружка полетела в мужчину, он отодвинул мисс Беннет и принял огонь на свои дорогущие брюки. «Я рад тебя видеть, Реймонд! После стольких лет! 3 года игнорировать собственную мать? Интересно!» — бесцветным тоном ответил мужчина. «Реймонд, в чем дело? Это ведь Гордон!» — вклинилась Татьяна, стискивая руку мужчины. «Если бы ты удосужился проведать свою мать, которая потеряла сына хотя бы раз за эти 3 года, то, может, и знал, что я делаю в этом доме», — повторил Гордон. «Нет, не с того он начал. Скоро придется вмешаться». «Закрой свой рот и не смей говорить о Викторе!» — Реймонд пошел на Гордона с кулаками. Перед ним встала мисс Беннет. Я окаменела от страха. «Реймонд, как ты смеешь так разговаривать с Гордоном? Мы встречаемся уже 2 года. Гордон поддерживал меня». Лицо Татьяны исказило гримаса отчаяния. Но Реймонд, очевидно, воспринял это как «поддерживал в отличие от тебя». «Ты встречаешься с этим ублюдком?» — перешел на крик Рэй. «Что ж, спроси его о Викторе. Офелия, мы уходим». Реймонд дернул меня за руку больно и резко, за считанные секунды вытащив из дома. «Мисс Беннет, мне очень жаль», — пролепетала я на ходу. «Реймонд, вернись сейчас же!» Татьяна топнула ногой. Гордон обхватил ее за плечи и повел в дом. Реймонд же никак не мог остановиться, даже когда мы прошли милю по грязи и навозу и покинули пределы фермы. Я спотыкалась, падала, вставала. В какой-то момент мне все надоело. Я затормозила у деревянного низкого забора соседнего ранчо и закричала во весь голос. «Да стой же, мать твою!» Лошадь по соседству фыркнула и задергала хвостом. Уже стемнело, и на небе высыпали звезды, каких никогда не бывает в крупных городах. Созвездия, открывающиеся глазу лишь в таком пустынном месте. Реймонд остановился недалеко от меня, и я нагнала его, отрывая липкую подошву от сухой травы. «Не хочу!» — крикнул Беннет в ответ. «Почему из всех мужиков она выбрала именно этого?» Последовали русские слова, которые я не могла разобрать, но то, что начиналось на букву «Б», звучало действительно страшно. «Может, расскажешь, почему повел себя, как последний кретин?» — завопила я, отталкивая его от забора. «Гордон Холл! В моем доме! Как она могла его выбрать, Офелия?» «Реймонд, тебе будто 5 лет. Да, вы в ссоре с Аштоном, но при чем тут твоя мать и ее счастье?» Я была просто шокирована его сумасбродством. «Она столько лет страдала. Твой папаша оставил ее, один сын погиб, второй бросил и игнорировал. Да ты должен был расцеловать мужчину, который позаботился о твоей матери». «Гордон Холл тогда выкупил Аштона, а затем заплатил, чтобы никто даже не разбирался в истории с его присутствием на месте убийства», — кричал Рэй. «А его бизнес? Там столько грязи, Офелия!» «Он просто позаботился о своем сыне. Если бы ты был отцом, ты бы сделал то же самое», — констатировала я. «Ни хрена подобного! Кроме бизнеса его не волнует ничего и никто!» Казалось, от ярости Беннет вот-вот лопнет или уничтожит равнину, на которой мы очутились. Он шел быстро, бесцельно, а я семенила следом, едва поспевая. «Реймонд, ты вел себя просто отвратительно. Чем твоя мать это заслужила? Поговорил бы с Гордоном наедине, а не устраивал шоу». Я размахивала руками от возмущения. «И почему ты приравниваешь Гордона к своему отцу? Может, тебе просто неприятно, что отец Аштона как раз-таки проявил заботу в отличие от твоего?» «Так и думал, что ты ни хрена меня не поймешь!» — крикнул он и снова ускорился. Я побежала за ним. «Рэй, ты что, бросаешь меня прямо здесь? Я, знаешь ли, боюсь койотов. Не думаю, что смогу нанести им апперкот». «Твой дом в 10 минутах ходьбы!» — проорал он. «К черту!» Я перелезла через забор, едва не угодив в канаву с навозом, затем, ругаясь себе под нос, дошла до дома. Бабушка с дедом даже не заикнулись о Реймонде. Наверное, они сами поняли все по моему выражению лица. Я ужасно злилась, но и винила себя в том, что не смогла его успокоить. Мы с Беннетом были похожи, и я могла понять его реакцию, но вместо того, чтобы попытаться выслушать, утихомирить, начала осуждать. А с другой стороны, он и сам мог ради матери хоть чуточку напрячься и ограничиться разбитой кружкой. Реймонд был прав. Нужно возвращаться в Нью-Джерси. Я прилегла, чтобы поразмышлять над дальнейшими действиями. В итоге одолжила у мамы денег на билет и подорвалась с постели. Раз уж завтра мне улетать, самое время посетить казино. «Офелия. Аш, мы можем съездить в казино сейчас?» Прочел сообщение. 2 минуты спустя появилась бегущая строка. «Аштон. Заеду через 20 минут». Через 20 минут я услышала, как колеса автомобиля буксуют в песке у забора нашего ранчо. «Да чего пунктуальный парень?» — я хлопнула себя по бедру и вышла из дома, сменив обувь. Прежнюю пришлось оставить на улице до утренней чистки. Аштон сцепил руки и постукивал по коже большими пальцами, нервно вышагивая вдоль машины. Явно переживал о том, как себя вести после случившегося. На нем было кашемировое серое пальто, которое прекрасно сочеталось с цветом глаз, но не с синяками, которые оставил Реймонд. «Так, давай-ка сразу проясним», — сходу начала я, торопливо приближаясь к машине. «Никаких ужимок, между нами все в порядке. Начнешь распускать руки — останешься без пальцев. В конце концов, я же прославленная убийца». Сначала брови Аштона взлетели вверх, а потом он разразился хохотом. «Боже, Офелия, ты чудо! Клянусь, единственный экземпляр в своем роде! Садись!» Пристегнувшись, мы двинулись в путь. Аштон подключил музыку с телефона и в салоне довольно громко зачитал рэп «Кендрик Ламар». «Одна из моих любимых песен», — я улыбнулась и закачала головой в такт «Money Trees», прикуривая. «Что с твоим лбом?» — спросил Аштон. Я опустила козырек и осмотрела голову. Под челкой почти ничего не видно. «Очередная стычка с дверьми. Они меня за что-то не любят». Аштон хохотнул и неодобрительно покачал головой. Снаружи казино выглядело как старинный паб, где можно было встретить ковбоев. Вроде не броско, но внутри встречали швейцары, и интерьер был роскошен. Я почувствовала себя самым бедным муравьем в этом люксовом муравейнике и все же встряхнула плечами, чтобы придать себе уверенность, и взяла Аштона под локоть. Он здесь на хорошем счету, так что разумнее держаться рядом. Из музыкального автомата играл джаз, а официант, как только заметил нас, сразу угостил шампанским. После газированных спиртных напитков я бывала сама не своя, но сейчас твердо решила держать планку, аристократично попивая из бокала и непременно отогнув мизинец. Эту деталь я подсмотрела у Аштона. Около рулетки столпилось большое количество посетителей, в основном мужчины в дорогих костюмах. Со стороны игровых автоматов слышалась ругань, вероятно, фортуна кого-то сегодня обошла стороной. В углу стояли два стола. Один для покера, второй для блэкджека. За ними сидели важного вида мужчины, они курили сигары и лапали девушек, крутящихся вокруг. За покерным столом возвышался Гордон Холл. «О, здесь мой отец!» — Аштон кивнул в его сторону. «Да, мы с ним сегодня уже виделись». Аштон ошарашенно уставился на меня. «Потом расскажу. Давай просто пройдемся». Аштон провел меня по всему казино, затем мы вышли на задний двор с высоким позолоченным фонтаном, где сновали официанты. Один из них снова предложил шампанское, забрав у нас пустые бокалы. «А где Реймонд?» — между делом спросил Аштон. «Он оставил меня в поле после того, как узнал, что твой отец встречается с его матерью». «Черт!» — Аштон поджал губы. «Надо было предупредить его. Не думаю, что это что-то изменило бы. Но почему ты не сказала мне? Я бы хоть как-то подготовилась». «Как-то не додумался, что эта информация может быть тебе интересна. До определенного момента. А после него мы еще не общались». Аштон отвел взгляд и прочистил горло. «Хочу сыграть в покер. Пойдешь со мной?» — решила переключить тему я. «Офелия, знаю, ты любитель приключений, но покер? Серьезно? Покер здесь для привилегированных». Аштон увел нас за фонтан. «Тогда в рулетку. Я хочу изучить это место». «Аштон?» — Гордон Холл появился из ниоткуда, а затем заметил меня. «О, добрый вечер. Кажется, вы были сегодня в доме Татьяны?» «Добрый вечер, мистер Холл, да». Я улыбнулась и постаралась говорить внятно. Шампанскому удалось опьянить меня быстрее, чем я ожидала. «Скажите, почему Реймонд вас так ненавидит? По той же причине, по которой терпеть не может Аштона?» Аштон поперхнулся и брызнул шампанским отцу в лицо. Тот с деловитым видом достал из кармана платок и вытер капли. «Милая, ты всегда так прямолинейна!» Гордон рассмеялся, а Аштон закрыл лицо ладонью. «Я отвечу, несмотря на вопиющую наглость». Реймонд никак не может смириться с прошлым. Его брата убил не я, не Аштон и не Татьяна, но ему проще винить всех вокруг, включая себя, чем продолжить жить. Он ненавидит отца и уверен в том, что я подначивал его изменить Татьяне. Но это не так. «Так и думала, что у вас исключительно добрые намерения», — я кивнула. Чутье подсказывало, Гордон любит лезть. «Красавица, а ты не представишься?» — Гордон протянул мне руку. «Офелия!» «Офелия Колман», — еле выговорила я и протянула руку в ответ. «Очень красивое имя», — Гордон Холл, который все больше располагал к себе, улыбнулся. «Добро пожаловать в мое казино. Очень рад, что у моего сына есть такая...» Он взглянул на Аштона, тот отрицательно помотал головой, словно в припадке. «Подруга». «Грация», — поблагодарила я и поклонилась. «Пойдемте, развлеку вас и накормлю». Гордон легонько подтолкнул нас с Аштоном к входу. «Пап, мы спешим!» «А вот и нет!» — запротестовала я. Аштон взглянул на меня так, будто мечтал убить на месте. Я до чертиков напилась. Смеялась над шутками Гордона, хотя чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Аштон нервно одергивал меня и каждые 5 минут предлагал уйти. В какой-то момент я заметила 2 парней, слоняющихся у автоматов. Где же я раньше их видела? «Точно! Это же Аарон и еще какой-то парень из бойцовского клуба. Только я собралась сказать об этом Аштону, как ребят и след простыл». «Аш, кажется, сюда пришел Аарон», — воодушевленно заметила я. «Аарон не мог здесь оказаться. Кажется, ты уже изрядно пьяна. Пора домой, Лия!» — Аштон закатил глаза. «Что же вы так любите указывать, что мне делать? Ты вообще меня чуть не изнасиловал 2 дня назад, как Синди Беккерсон». Я оттолкнула Аштона от себя, прежде чем поняла, что ляпнула 1 секунду назад. «Значит, ты в курсе?» — Аштон отпрянул от меня. «Твою мать! Почему вокруг меня все только психуют и ругаются, не в силах признать свои ошибки и исправить их?» — возмутилась я слишком громко. Так громко, что все посетители оглянулись. «Мне нужно проветриться!» Я пошла на улицу, точнее, поплыла, потому что землю под ногами ощущать перестала. Ноги словно проваливались в зыбучий песок. Все посматривали на меня косо, я отвечала уничтожающим взглядом. Разговоры заглушала вода, бьющая в фонтане. Я глубоко вдохнула и неторопливо пошла меж столиками, решив прогуляться по террасе. «Девушка, кажется, вы забыли туфлю!» — обратился ко мне кто-то. «Где?» — я метнула взгляд на ноги. Действительно, одной туфли не было. Пошатнувшись, я сделала шаг вперед, споткнулась о перегородку фонтана, не удержала равновесия и оказалась в воде. В очередной раз ударившись головой, я забрызгала проходящих мимо людей. Попыталась присесть, едва не захлебнувшись, и струя фонтана принялась упрямо лить мне на голову. Аштон появился спустя секунду, взял меня на руки и вытащил из воды. Я болталась в его руках, как рыба в банке, сил удержаться за плечи уже не было, Холл куда-то направлялся, так быстро, что меня начало укачивать. «Офелия, твою мать!» — ругался он, а я беспомощно тряслась в его руках. Что-то похолодало. Мы добрались до машины. Я услышала, как он включил автозапуск и зашумел двигатель. Холл закинул меня на заднее сиденье, подложив подушку под голову. «Господи, у тебя кровь!» — завопил он. «Все в порядке», — пробормотала я. Сев за руль, он принялся меня отчитывать. Зануда. Глаза закрылись, и я растворилась во сне.